Шримад-Бхагаватам, песня 6, глава 7, текст 15. Ом намо Бхагавате. Перевод стиха. И тогда царь Индра сказал: «Я пойду и с чистым сердцем, без притворства, преклоню голову к лотосным стопам Брихаспати, духовного наставника полубогов. Он всегда пребывает в гуне благости, поэтому ему ведомо все. Он лучший среди браманов. Я припаду к его лотосным стопам и буду молить о благосклонности». Комментарий во божественной милости Шри Шримада Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупада. Опомнившись, царь Индра понял, что он был недостойным учеником своего духовного наставника Брихаспати. Индра решил отныне стать нишатхой, искренним, нишатха ширина татчаранам шмриштам. Он хотел пойти и низко поклониться своему наставнику, коснуться головой его стоп. Этот случай показывает, как важно усвоить заповедь, провозглашенную Вишванатха Чакраварти Такуром: «Ясья прасадат бхагават прасада, ясья прасадан нагаты кутапи». По милости духовного учителя ученик обретает милость Кришны. Без милости духовного учителя ему ни в чем не добиться успеха. Ученик должен всегда быть верным духовному учителю и никогда не лицемерить с ним. В 11-й песне Шримад Бхагаватам 17.27 Господь именует духовного наставника Ачарья Ачарьямам Виджанитья и требует почитать его наравне с собой. Наваманьета Кархичит. С Ачарья ни в коем случае нельзя обходиться пренебрежительно. Намартья Будхиасьяита. Ачарью не следует считать простым смертным. Говорится, чем ближе знаешь, тем меньше ценишь. Поэтому в отношениях с Ачарьей надо быть очень осмотрительным. Агадхадхишанам виджам. Ачарья – это совершенный браман. Он обладает безграничным разумом, что позволяет ему давать ученикам мудрые наставления во всех их делах. Вот почему Кришна призывает в Бхагавадгите 4.34 «Тадвитхи пранипатена парипрашнена савая упадыкшьянти те гьянам гьянина статва даршинага». Чтобы постичь истину, обратись к духовному учителю, вопрошай его со смирением и служи ему. Осознавшая себя душа может дать тебе знания, ибо она узрела истину. Надо безраздельно предаться духовному учителю и, служа ему, севая, обращаться к нему с вопросами, чтобы глубже понять духовную науку. И тогда царь Индра сказал: «Я пойду и с чистым сердцем, без притворства, преклоню голову к лотосным стопам Брихаспати, духовного наставника полубогов. Он всегда пребывает в гуне благости, поэтому ему ведомо все. Он лучший среди браманов. Я припаду к его лотосным стопам и буду молить об благосклонности». Ом агьянти мирандасьяха гьянанджана шалакая чакшурунмиритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале свайам рупакадамахьям дадати свападантихикам ванчикалпа тарубьяшча крипасинкубьяхевача патитанам павайнибьо вайшнавибьо намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхактавринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, мы вчера с вами начали говорить о разуме. Что же такое разум, каковы его функции, почему Говорится в шастрах, что без разума невозможно понять наставление гуру, невозможно понять смысл священных писаний и так далее. И говорится будхи-йога, не говорится мана-йога, говорится будхи-йога. Она идентична бхакти-йоге. Разница лишь в бхакти-йоге и в будхи-йоге в том, что в одном случае человек действует на уровне разума, а в другом случае он действует на уровне чувств. Бхакти означает любовь и преданность. Когда у человека есть это чувство любви и преданности по отношению к Богу. Когда нету еще этой любви и преданности, человек делает то же самое, но делает на основе разума. То есть он заставляет себя это делать, понимая, что это нужно делать, что это благоприятно. Итак, говорится, настроение полубогов называется сакама бхакта или сакама бхакти. Сакама означает, что полубоги совершают определенные виды поклонения Кришне, то есть они заняты преданным служением также. Но когда приходят результаты преданного служения, они иногда начинают ими наслаждаться. Или даже не иногда, а зачастую они наслаждаются плодами этой деятельности. И когда приходят проблемы в их чувственных наслаждениях, то они молят Господа о защите. Нишкама бхакта. И так как сакама – это неустойчивое положение в сознании Кришны. А нишкама бхакта – это тот человек, кто постоянно пребывает в гуне благости, то есть его не перехлестывает гуна страсти и невежества. Хотя они существуют, но они никогда не преобладают в его деятельности. То есть в любой ситуации он действует в преобладающей гуне благости. Поэтому таких личностей называют двиджами, совершенными браманами. Есть браманы не совсем совершенные. Что это означает? Что в каких-то определенных ситуациях иногда возобладает гуна страсти, иногда возобладает гуна невежества. Но в общем они находятся под преобладанием гуны благости. Но в соответствии с разными ситуациями эта гуна благости может уступать место каким-то низшим гунам. Поэтому мы можем видеть, что есть брахманичные личности. Факт, мы говорим, это брахмана, несомненно. Потому что основную часть деятельности он совершает под преобладанием гуны благости. Но в определенных ситуациях, конфликтных или каких-то ситуациях, то есть в основном в конфликтных ситуациях, конфликт, внутренний конфликт имеется в виду. Допустим, смерть близкого человека, потеря материального благосостояния, обида какая-то или так далее. Попадая в какие-то конфликтные ситуации, человек может терять преобладание гуны благости, то есть неустойчивым быть в гуне благости. Ну, допустим, представим, 80% ситуации он воспринимает в гуне благости, и 20% меняются, допустим, 15% в гуне страсти иногда происходит, и там 5% в гуне невежества. Такой человек считается браманом. Это браман, это двиджа. Но здесь говорится, что брихаспати имел положение более возвышенное. Он был совершенным, лучшим из браманов. Почему? Потому что во всех ситуациях, во всех, всегда преобладала гуна благости. Устойчивое положение имел. Поэтому брихаспати не считается полубогом, он считается риши, то есть он считается небесным мудрецом. Хотя он также дева, то есть он как бы божественная личность, но он не относится к категории полубогов. Поскольку полубоги, они кшатрии. На самом деле они где-то большую часть процентов своих поступков совершают в гуне благости. Но когда приходят плоды деятельности, их начинает перехлестывать гуна страсти. А когда кто-то мешает им наслаждаться, тогда начинает преобладать какая гуна? Невежество. Тогда начинает преобладать гуна невежества. В нашем случае все наоборот. Все наоборот. Мы находимся под устойчивой гуной страсти. Под устойчивой гуной страсти. Иногда в нас проявляется гуна благости, и иногда эту гуну благости перехлестывает не гуна страсти, а перехлестывает гуна невежества. Гуна невежества. Поэтому мы не относимся к девам, мы не божественные, как, ну, не полубоги. Мы люди. Мы люди. И говорится, когда перехлестывает гуна невежества, мы получаем определенный вид реакции за это невежество. И тогда сознательно, говорится, у людей, поскольку они видят, что проблемы начинаются, тогда начинается преобладание гуны благости. То есть определенные проблемы вынуждают нас вступать в гуну благости, вынуждают нас действовать в гуне благости. Это означает, что признаки разума существуют в нашей деятельности, функции разума включаются. Итак, сакама, бхакты – это полубоги. Именно бхакты, они не просто сакамы, они сакама-бхакты. Есть нишкамы, есть сакамы, но слово бхакты отсутствует в их деятельности. То есть они не совершают преданного служения. Поэтому иногда преданные говорят, вот материалист, но это не простой материалист, это преданный материалист. Поэтому также Бхактивинода Тхакур говорит, мы не должны путать этих понятий. Говорить материалисты и преданные материалисты – это большая разница. Человек пытается предаться Кришне, но сохраняет материальные представления в силу неквалифицированности или осквернения. Но материалист, просто пракрита, это не означает, что он бхакта. Он даже не пытается служить Кришне, не пытается занять правильную позицию. Поэтому между ними, Прабхупада говорит, огромная пропасть. Поэтому при карма-йогой и карма-йогой в сознании Кришны также огромная пропасть. Поэтому ни в коем случае нельзя представлять эти ведические писания, что вот мы тоже занимаемся карма-йогой, но мы не занимаемся просто карма-йогой. Мы занимаемся карма-йогой в сознании Кришны. Это разные вещи. Абсолютно. Как некоторые занимаются сат-чакра-йогой, то есть о чакрах говорят. Но мы говорим о чакрах в непосредственной связи с бхакти. С бхакти. Когда мы говорим об аштанга-йоге, мы имеем в виду также бхакти. Как достигнуть бхакти? Через аштанга-йогу, через хатха-йогу. Как достигнуть бхакти? Когда мы говорим о гьяна-йоге, карма-йоге, когда мы говорим просто о мистической йоге, о каких-то других видах деятельности, мы всегда говорим в связи с бхакти. И поэтому говорится, что и карма, и гьяна, и йога должны преследовать лишь одну цель. Как получить что? Утама-бхакти. Утама-бхакти. Чистую любовь. Беспримесную любовь и преданность к Богу. Вот почему произведения Вьясадевы отличаются от всех остальных ведических толкований. Вот почему Шримад-Бхагаватам является центральным произведением всей ведической литературы. Потому что именно Шримад-Бхагаватам раскрывает этот самый основной момент, что все практики, все религии должны преследовать лишь одну цель – достигнуть чистой, беспримесной любви и преданности верховной личности. Не безличности, не параматме, а верховной личности Бога. И если такая религиозная система знает об этой цели, то она может приниматься как истинная религия. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, в дайва-варнашраме, которую пытаемся установить по указанию Господа Чайтани, будет место и мусульманству, и буддизму, и христианству, и другим религиозным системам. Единственное, мы хотим раскрыть им цель всех религиозных философий и цель всех религиозных или так называемых духовных практик. Что целью вашей практики должно быть что? Постижение абсолютной истины, которая представлена в трех аспектах. Безличностный – брахман, локализованный – параматма и личностный – бхагаван, верховная личность Бога. И целью постижения истины является постичь ее самый главный, основной или изначальный аспект, который называется верховная личность Бога – бхагаван. Тот, кто обладает шестью достояниями в полной мере – или в полном совершенстве. Итак, это очень важный момент понимания священных писаний. И это понимание, здесь говорится, что знание или понимание, говорится, это две взаимосвязанные функции. Никто не может обладать знанием, если нету чего? Понимания. Поэтому Кришна говорит, только тому, кто преданно служит мне, я даю понимание. Благодаря пониманию человек приобретает знание. А благодаря знанию он успешно переправляется через океан мирского бытия. То есть, тройственные страдания. Тройственные страдания. Почему? Он также будет совершать адхидайву, адхиатму и адхипхуту. Но он будет действовать в сознании Кришны. Поэтому он не будет получать за это что? Реакции. Адхидайвика, адхиатмика и адхибхаутика. Он не будет реакции получать. Потому что он будет вовлекать все эти гуны во что? В преданное служение. Почему? Потому что он будет действовать все равно в гунах материальной природы, но будет действовать, мы вчера с вами говорили, как будхи-йог. Он будет действовать под моим руководством. И поэтому реакции за все, что он будет делать, он не будет получать, потому что он будет действовать под моим руководством. И Кришна говорит, а я Гунешварам Агам. Я есть Гунешвара, то есть повелитель. Агам значит я. Я повелитель. Трех гун материальной природы. И когда человек действует по собственной прихоти в гунах материальной природы, то эти гуны будут давать реакции. Как только он будет действовать под руководством повелителя гун материальной природы, эти гуны реакции не будут давать. Поэтому Кришна объяснил Арджуне, не думай ни о победе, ни о поражении. Вчера мы подводили итоги марафона. Кто-то думал, как я победил, я первое место занял. Кто-то думает, я проиграл, вот я хотел первое место занять. Кришна объясняет, не думай ни о победе, ни о поражении. Не думай о потерях и приобретениях. И ты не навлечешь на себя благоприятных и неблагоприятных реакций. Действуй, как настоящий йог, лишь для моего удовлетворения. Поэтому я вчера говорил, что единственное, что может нас вдохновлять, пусть даже результат не был таким огромным, что кто-то пытался просто сделать это для удовлетворения Шрилы Прабхупады. Ачарьи. Ачарьи. И здесь Шрила Прабхупада объясняет с позиции священных писаний и садху прошлого, комментариев садху прошлого. Кто такой Ачарья? Ачарья – это сам Бог. Это представитель Бога, но нужно поклоняться Ему, как Богу. Таким образом, мы предлагаем плоды всей своей деятельности кому? Ачарья. По милости Ачарьи эти плоды уходят к Кришне. Вот почему я вчера объяснял, что марафон Шрилы Прабхупады является самым важным. Потому что Шрила Прабхупада занимает особое положение. Особое положение. Он основатель и ачарья Международного общества сознания Кришны. Все наши духовные учителя, что бы они ни делали, без его милости, они не могут ничего совершить. Более того, без того, чтобы не принял Шрила Прабхупада, если Шрила Прабхупада не принимает, то это также не будет принимать кто? Кришна. Посредством. Посредством, говорится, парампары. Посредством парампары. И Шрила Прабхупада является одним из ачарьев парампары. В парампаре есть очень много представителей. Но все эти представители считаются ачарьями только в связи с главным ачарьей. То есть ачарьей, который называется основателем. Поэтому, когда мы открываем Бхагавад-гиту, мы видим там все перечислено. Но мы говорим, а где же другие духовные учителя? Нет, все эти ачарьи необычны. Они кто? Ачарьи-основатели. Ачарьи-основатели. Что же они основали? Кто знает? Брахма, Нарада, Вьясадева и так далее. Почему они, только вот 32 этих человека входят туда, или 32 личности, почему, где же другие? Где, допустим, там наш духовный учитель? Где все братья в Боге Шрилы Прабхупады? Где они? Являются ли они основателями, ачарьями? Нет, они не являются. Что же они основали? Кто знает? Что они основали? Почему Шрила Бхактистан Сарасвати там есть? Что основал Шрила Бхактистан Сарасвати? Матх. Матх. И Шрила Бхактистан Сарасвати был основателем целой системы. Как люди века Кали могут? На чем? Как он основал ее? Он проявил эту систему. И все остальные духовные учителя именно по этой системе обучали своих учеников. Они не основывали эту систему. Поэтому все эти ачарьи – это необычные личности. Все они называются мессии. Они мессии. Мессии. То есть, непосредственно получившие указания от Кришны, как реорганизовать или как основать определенную систему, как ее проявить для людей, чтобы люди могли продвигаться в сознании Кришны. Поэтому все наши духовные учителя используют систему, которую основал кто? Шрила Прабхупада. Поэтому их нету там. их имен. И не будет. Даже если они будут основывать свои системы. Почему? Конечно, они не мессии. Они не мессии. И это понимание очень важно, когда человек предается в искон. И мы видим, что люди не понимают этих деталей. У них нет понимания. Мы видим, что даже у многих духовных учителей нет такого понимания. Не у всех. Но нет такого понимания. И в соответствии с этим отсутствием понимания или осквернением такого понимания, они уходят так же. Они уходят так же. Почему? Потому что понимание также может оскверниться. В результате оскорблений, в результате неправильной деятельности, в результате прошлой кармы или что-то еще. Что нужно очень строго следить за чистотой. Очень строго следить за чистотой. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит, благотворительность, жертвоприношение и тапасия очищают даже великие души. Как только человек прекращает заниматься этими тремя видами деятельности, даже если он не грешит, он тут же оскверняется. Он тут же оскверняется. Поэтому говорится, в материальном мире не совершать эти три вида деятельности и даже не грешить, это все равно автоматически что? Постоянно оскверняться. Постоянно оскверняться. Постоянно. Почему? Потому что это оказывает очень сильное влияние. Очень сильное влияние оказывается. Итак, сакамы – это те, кто молит о защите Кришну. Что же они, о чем же они молят? Что они хотят, чтобы Кришна защитил? Все материальное, что они себе присвоили. Это сакамы. Поэтому мы видим, как Индра молит Господа Вишну, чтобы Господь Вишну отдал ему, вернул ему все то, что отобрал у него Бали Махарадж. Индра молит Вишну, чтобы Вишну помог Индре убить Вритрасуру. Это называется сакама бхакта. Одолеть врагов, чтобы победил, дал Кришна возможность победить врагов. Защитил наши семьи, имущество и так далее. Защитил наше положение и все остальное. Это называется сакам. Это нечистые преданные. Нишкамы более продвинутые личности. Они никогда не молят Кришну, чтобы он их защитил. Никогда. Нишкамы считают, что это низко. Молить Кришну о защите. Почему? Потому что нишкама бхакта в гуне благости находится, преобладающий постоянно в преобладании гуны благости. Не в чистой благости, а постоянно преобладающий. Поэтому он понимает, что он является душой. И что толку душу защищать? Кто ее может убить? Кто может что сделать с этой душой? И это глупо молить Кришну о защите. Более того, нишкама бхакта на основе писания очень хорошо понимает, что Кришна знает все. Не только о своих преданных, а о всех живых существах. Он верховный контролирующий. Он знает, кому что и когда послать. Какую защиту, как защитить и так далее. Нишкама никогда не молит о защите. Но также нишкама бхакта и сакама бхакта считаются бхактами. И они могут быть кем? Чистыми преданными. Они могут считаться чистыми преданными. Но чистота их преданности различная. Различная. Вот почему Шрила Прабхупада объясняет, что все чистые преданные находятся на разных уровнях. Все абсолютно на разных уровнях. Как вы думаете, полубогов считают чистыми преданными? Да. Полубогов считают чистыми преданными. Но это срабатывает система относительности. Относительно кого? Относительно других категорий преданных. Кама-бхакты есть. Есть даже викама-бхакты. Действующие по собственной прихоти, но думающие, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Шрила Прабхупада описывает такую категорию преданности или преданных. Что некоторые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако они не принимают Кришну как верховную личность Бога в сердце. Поэтому они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад к Богу. Таким образом, думать о себе как о преданном – это глупо. Это глупо. Потому что о преданности нашей может судить только квалифицированная личность. На основе писаний гуру и шастр. На основе писаний. Что стоит в центре? Гуру или садху? Или писание? Кто знает? Вот смотрите, мы говорим. Гуру, шастры и садху. А кто знает, что из этих трех категорий все-таки самое высшее? Шастра, конечно. Шастра. Шастра. Шастра стоит на самом верху. После шастры кто знает, что стоит? Садху. А потом уже идет кто? Гуру. И чтобы понять писание, шастру, гуру ссылается на садху. А потом уже на писание. Как садху, говорит. Итак, это очень важный также момент понимания своих взаимоотношений с духовным учителем, его положение, положение гуру и положение ачарии. Что значит следовать по стопам ачарии? И что значит исполнять указания духовного учителя? Как принимать духовного учителя? Как отвергать духовного учителя? При каких случаях? Как это происходит? Это очень также важные моменты, поскольку здесь мы видим именно принятие и отвержение, оскорбление. То есть взаимоотношения между учеником и духовным учителем или духовным наставником. Здесь Брихаспати называют духовным наставником. Что значит наставник? Дающий наставление. Наставляющий. Наставник – это также как бы синоним слова «учитель». Итак, Нишкама Бхакта никогда не молит Кришну о защите. Почему? Он обладает знанием. Вот почему говорится. Он знает, что Кришна защитит его, что? При любых обстоятельствах. И это знание дает ему, что? Веру. Он верит, что Кришна сам знает, когда его защитить, как защитить, потому что Кришна контролирует все. Все абсолютно. Поэтому он считает это большим невежеством. И он считает, что это даже оскорбительно. Это проявление атеистических представлений. То есть, это проявление безбожия. Что в этом мире нет кого? Контролирующего. Что он несовершенен. Если он даже есть, он несовершенен. Он забыл обо мне. Он сейчас, видимо, не понимает, что мне надо. У него нет понимания. Он, видимо, склерозник. Он, видимо, не совсем понимает, что сейчас мне именно это надо. Таким образом, мы ставим себя в более высокое положение. Что мы-то понимаем, а он-то что? Не понимает. Это называется атеизм. Что он может быть есть, но он не такой совершенный. Поэтому как он может быть Богом? Он даже не понял. Как он такое допустил? Если б я был Богом, я бы такого, что? Когда мы говорим, как он это допустил, это означает, что там под сознанием, сейчас мы будем говорить об этих категориях разума и ума, внешней природы ума и внутренней природы ума, то там во внутренней природе ума мы думаем, если бы я, потому что если бы мы так не думали, но мы это не фиксируем. Где? Во внешнем уме это не фиксируется. Это происходит во внутреннем уме. И внутренний ум побуждает внешний ум таким образом думать. Куда он смотрит? Но мы во внешнем уме не находим причины, почему мы так подумали. Куда он смотрит? Потому что причина там какая? Если б я был, я бы смотрел именно туда. Это называется богохульство. Поэтому куда Бог смотрит, как же Бог допустил, чтобы такая война произошла, куда же смотрел Бог, что бомбу бросили, куда же Бог смотрел, этого ребенка разорвали, там какие-то садисты или что-то. Это все проявление атеизма, то есть невежества. Невежество, непонимание этих тонкостей. Непонимание этих тонкостей. Итак, говорится, что никто не может соприкасаться даже с какими-то видами науки, давать толкование, обучать кого-то, если этот человек сам не постиг все это. Поэтому Кришна говорит, «Тадвитхи пани пратена пари прашнена савая», что обучать может только тот, кто реализовал эти вещи. просто рассказывать теорию бессмысленно. Поэтому Кришна сказал: «Гьянам вигьянам сахитам». Теория должна быть превращена в практику, и после этого человек имеет право наставлять других. До этого момента, извините, он должен всегда говорить: это лишь информация. Я могу вам рассказать, я слышал от сведущих людей. Кто так говорит? Так говорит Арджуна. Я слышал от мудрецов, Он слышал, он не реализовал этого. Он просто слышал. Я ездил в Москву и слушал там что-то. Бхакти-шастру я съездил в Москву, послушал Бхакти-шастру. Я послушал там, я послушал сям. Ну, видимо, вот так, видимо, так. Это называется спекуляция. Может быть, вот так я понял, может быть, не так я понял. Я не знаю, насколько я правильно понял, но это вот, видимо, так. Но судя по тому, как это было, это называется нереализованная личность. Не самореализованная личность. Поэтому она не должна обучать или давать наставления. Самореализация проистекает совершенно из других аспектов. Как астролог, который предсказал свою смерть и помер именно в этот момент. Когда предсказал, вот он сказал, допустим, завтра там, востока до востока я помру. И он раз и помер, и все говорят: о, йог, он знал. Нет, он глупец и невежа. Потому что функция астрологии – защитить живое существо. Защитить живое существо. Не вычислить, когда вы умрете, и подумать: о, он по собственному желанию умер. Нет, он просто вычислил приговор свой. Но избежать этого приговора он не способен, поэтому это не астролог. Ни в коем случае, говорится в шастрах, человек не должен получать такие прогнозы. Ни в коем случае. Более того, человек может вычислить неправильный прогноз и таким образом принести беспокойство уму того человека, который от него эти прогнозы. И говорится, эта мнительность превращается в этот ложный прогноз. Также объясняется в Бхагаватам, где Нарада объясняет, что неправильные предсказания вызывают мнительность, а мнительность вызывает что? Сейчас только я сказал. Свершение этого прогноза. Таким образом, это не должно было произойти, но вас так настроили, и это произошло. Удивительные законы кармы. Хитросплетение. Хитросплетение закона кармы. Таким образом, можно подтолкнуть человека к определенной проблеме. Подтолкнуть, как привидение. Человек не должен был вешаться, но привидение его подтолкнуло на это. И он стал зависимым от этого. Почему? Потому что он был в невежестве. Он не знает функции привидения, как происходит в уме, что происходит в уме, какие мысли появляются в уме, какие поступки начинает совершать человек, находясь под воздействием привидений. И в Шримад Бхагаватам говорится, эти люди века Кали, как одержимые привидениями будут себя вести. И Прабхупада говорит, потому что все они почти будут одержимы ими. Это не просто как будто бы. Нет, Прабхупада говорит. В шастрах говорится ясно, что они будут себя вести как одержимые привидениями. В шастрах это означает, что они будут одержимы привидениями. Будут влиять на их ум всевозможные живые существа, тонкие сущности. И они этого не будут знать даже, потому что они в невежестве. Вот почему нишкама бхакта, нишкама, то есть тот, кто укрепился в гуне благости, он никогда не будет молить о пощаде, о защите или о чем-то еще. Когда он просит прощения, он не думает, что я прошу прощения только для того, чтобы меня не наказали. Нишкама просит прощения. Почему? Как думаешь? Раскаивается в своем поступке. И он готов принять что? Полностью наказание за этот поступок. Полностью. Что же боится потерять нишкама? Почему он тоже раскаивается? Такое впечатление, что он как сакама, боится получить наказание, поэтому раскаивается. Нет. Он понимает, что он совершил неправильный поступок. И должен быть наказан. Должен. Вот почему говорится, что Джада Бхарата, считая то, что с ним происходит, результатом его прошлой греховной деятельности, не просил, чтобы Кришна защитил его от этих реакций. Он считал, что он должен принять эти реакции. И по делам. Единственное, о чем боится нишкама бхакта. О чем? Кто знает? А? осквернить это понимание. Поэтому, говорится, он всегда удерживает это. Как он узнает, что он осквернился? Что он начинает что? Просить о чем-то. В сердце он видит, что его ум начинает о чем-то просить. И он говорит: о, Боже мой, я осквернился. Также об этом Сакама может, поскольку гуна благости, и говорится, в момент, когда его прославляли Индру, его перехлестнула какая гуна? Страсти. Гуна страсти, не поддающаяся контролю чувства. Но когда он увидел, что это, к чему это привело, что его гуру вышел, тут сработала какая гуна? Благости, которая повлекла за собой раскаяние. И поэтому говорится, что Индра принял реакции этого оскорбления и целый год терпел их, считая, что так и должно быть. В этот момент он стал нишкамой. Но почему его считают сакамой? Потому что он то нишкама, то сакама, то кама. То есть в нем все время это прыгает. То есть устойчивости нету. В общем, он находится в преобладающей гуне благости. Но в разных ситуациях иногда гуна страсти и невежества перехлестывает. Вот почему мы видим людей, которые, несомненно, на 80, на 70, ну то есть больше половины ситуации они воспринимают в гуне благости. Их поэтому считают авторитетами, с ними советуются и так далее. Но в каких-то ситуациях они не могут руководствоваться гуной благости. Почему? Потому что попадают под влияние ложного эго. И это ложное эго влечет за собой ложные концепции. Вот почему они не могут видеть правильно ситуацию. Потому что в этой ситуации конфликт наступает с чем? С ложным эго. Вот почему говорится, все, что они говорят, бред, все, что они делают, безумие. И все, к чему это ведет, лишь смерть. Поэтому говорится, человек с таким сильным ложным эго не должен быть авторитетом. Ни в коем случае. Нельзя обращаться к человеку, когда у него такое сильное ложное эго. Не потому что нельзя, что нельзя, потому что он даст вам неправильный совет. Неправильный совет. И Нарада говорит, что ложное эго выявляется по обиде. Самый лучший метод, как узнать, какое у человека ложное эго. Да. Это создать ситуацию, в которой человек может обидеться. Обидеться. Поэтому он говорит, мудрец – это обида на воде. Берется именно обида. Ничто не берется. Никакой другой фактор не берется. Обида – это тонкое проявление чего? Гнева. Поэтому не берется сам гнев. Он стукнет. Мудрец не стукнет. Дурак стукнет. А там глупец убьет. Нет. Два раза стукнет. Обида берется. Обида – тонкое проявление. Поэтому говорится, грубое проявление является результатом какого проявления? Тонкого. Тонкого. И тонкая природа, тонкое тело – это ложное эго, которое управляет тонким интеллектом, который является проявлением, тонким проявлением ума, тонкого ума. Все это ум. Но тонкий ум называется интеллект. Итак, когда человек не разобрался в этом, ни в коем случае нельзя его слушать, если человек очень обидчив, уязвлен. Вот почему Махарадж Рахугана оценил положение кого? Джада Бхараты. Потому что, говорится, он философию очень хорошо знал. Он очень хорошо знал философию и понимал философию. Теперь, благодаря этому пониманию, он шел в ашрам Пулахи, чтобы приобрести что? Знание. Он хотел реализовать это. И поскольку он очень хорошо понимал эти вещи, что как увидеть мудреца? Его уязвляешь, да, как-то, да, он не обижается. А если даже было и обидеться, то быстро это, как обида записана. И поэтому он что? Стал оскорблять Джада Бхарату. Он стал оскорбление наносить. Да я тебя сейчас поколочу там. Там ты такой, сякой, шудряк. Давай неси быстрее. Поставил его в самое неудобное положение. Стал говорить такие слова, которые другого бы задели очень сильно. И говорится, и у Джада Бхараты было возникли волны недовольства. Волны — это значит о чем говорится? Он говорит, не возникли дюны недовольствия или камни недовольствия там. Волны, обида на чем? На воде. Это говорилось о том, что он также устойчив. Очень устойчивая личность. И поэтому это позволило Джада Бхарати, поскольку он устойчив, правильно рассмотреть создавшуюся ситуацию и дать правильные наставления. Кому? Рахугане. Поэтому точно так же, почему Прабхупада говорит «речь». Когда вы изучили Писание, вы можете видеть человека по его речи. Потому что все, что у него в уме, на языке. Ум – трансформация чего? Ложного эго. И самый четкий ум в какой гуне благости? В гуне благости. В устойчивой гуне благости. Это означает, человек в разных ситуациях всегда руководствуется гуной благости. Что это означает? Знанием. Он не теряет платформу. Знанием в гуне какой? Благости. Что значит оставаться в гуне благости? Это применять знания в гуне благости в любой ситуации, в которую бы не попал человек. Знание должно применяться в гуне благости. Тогда человек начинает реализовывать самую важную часть жизни, кармы, что безвыходных положений нет. Вот о чем говорит Шрила Прабхупада. Что когда человек научился руководствоваться знанием в гуне благости, что и говорит о его гуне благости, о его сильном разуме, даже если он кшатрия, вайшья или шудра. То есть вот это и есть способность обучить любого, как руководствоваться в любой ситуации знанием в гуне благости. Человек всегда знает выход из любой ситуации. Поэтому для него безвыходных ситуаций что? Не существует. Поэтому пусть такой человек будет врачом, астрологом, духовным учителем, кем угодно. Он знает, как из этой ситуации выйти. Выйти как? С проигрышем? Нет, с победой. С победой, потому что там, где знание, там Кришна. Там Кришна. А где Кришна, там кто? Лакшми, там удача. Там удача. Это последние стихи Бхагавад-гиты. Там удача. Это человек, который способен в любой ситуации не забывать о Кришне. Поэтому говорится, Кришна является самим знанием. Сат-чит-ананда-виграха. Вот почему человек знает, как выпутаться из любой ситуации. Он не забывает знание о ком? О Кришне. Что Кришна говорит по этому поводу? Как человек должен действовать в этой ситуации? И это произведение. Это шастры. Это все, что Бхагавад-гита. Песнь, пропетая Богом, и Шримад-Бхагаватам, божественное откровение. То есть, Кришна описал все ситуации, как должен себя вести человек в такой ситуации, в такой, в семейной жизни, в такой, в отреченной, так, когда его оскорбили, когда его там то. Как... Это означает, что человек пребывает в гуне благости, независимо от своей варны. Это называется бхакта. Он не использует выводы никого, кроме кого? Выводов Кришны, которые были поняты ачарьями и духовный учитель, наставление. Таким образом, он воспринимает так наставление. Это разум, подчиняется этим наставлениям. Это функция, это признак разумности. Поэтому говорится всевозможные обиды там и все остальное. Все это признаки слабого разума. Что такое слабый и сильный разум? Слабый разум – это разум в низших гунах природы. Сильный разум – это разум в гуне благости. Когда разум именно эту функцию исполняет, которая называется функция. Разум, одна из функций, называется смрити. Что такое смрити? Кто знает? Память. Что же помнит разум? Бхагавад-гиту и Шримад-Бхагаватам. Он помнит, как нужно действовать сейчас, чтобы выбраться. Чтобы успешно переправиться через океан мирского бытия. Потому что все эти наши проблемы материальные. И Кришна говорит, у того, у кого есть знания, тот сможет эти материальные проблемы преодолеть, решить. И успешно переплыть. Но если он не будет руководствоваться знанием, А это означает, гуна страсти охватит им или гуна невежества. Что охватит? Его разум. Он станет жертвой. Даже признанию таком называемой информированности и даже до такого понимания. Нет, он не сможет. И это называется смрити, памятование. Памятование. Поэтому Кришна смаранам не означает, или вот этот принцип смаранам, это означает помнить об этом, как надо себя вести в данной ситуации. Хотя очень хочется повести себя в гуне страсти и в гуне... И даже присущие, даже естественнее, как бы сейчас было бы. Эх, и выматюкаться, да? Эх, и как дать по роже, и как обидеться, и как отравить его, и как откусить ему ногу, и как дать ему шилом в глаз, и как наблевать на него вообще. Если забыл человек. Вот почему говорится, помнить о Кришне и никогда не забывать Кришну. Это означает признаки вайшнавизма. Человек вайшнавой стал. Вот почему говорится, вишнудуты, они сразу пришли к Аджамиле. Почему? Потому что он о чем вспомнил? О Кришне. Он вспомнил знания о Кришне. Он вспомнил момент смерти о Кришне. И вишнудуты раз сразу. Говорится, пока он орал на Раяна, вишнудуты не пришли. Не пришли, потому что он звал сына. Но пока он звал сына, он вспомнил о ком? Потому что он на Раяна сына-то звали. Он сначала орал-то сына, имею в виду. А потом и вспомнил. Ой, ёкарная баба. Подумал Джамил. Ёлки, Кришна. И он так был, что... Нет, он не был разочарован. Он был смущен. Он смутился. Чё ж я вообще натворил? Он стал раскаиваться. Как только он вспомнил... А Кришне, он как преданный себя повел. Он вспомнил, как должен себя вести человек. Ему было так неловко, что он такая свинья. Он так же поступил, как кто? Как Индра. Как только Индра понял, что он сделал, он также испытал неловкость. Он подумал, какая же я свинья. Будь проклято мое положение, мое богатство, мое тело, блин. Фу, опять меня засосала опасная трясина. И жизнь моя вечная игра. Итак, это очень важный процесс понимания, потому что человек, который не реализует, не пытается так действовать, он, я говорю, он просто просиживает здесь штаны и время. Вот почему говорится общение, это обучение. Поэтому, когда вам кто-то говорит, не обижайтесь или что-то, это не просто так. Иногда Кришна говорит об этом. Не обижайся. Сам виноват. Не обижайся. То-то-то-то. Не обижайся. Что ты так обиды тут? Губки надул. Обиженка тут. Обиженные. Неоскорбленные. Поэтому говорится Амбариши Махарадж. Вся слава Амбариши была в чем? Кто знает? В чем слава Амбариши-то была? Ну скажи. Он не обиделся. Тот его обижал, а он не обиделся. А он не обиделся вообще. Он даже считал, что он как-то себя неправильно повел. Вот слава Амбариши Махараджи. И когда Дурваса это понял, а Дурваса очень продвинутая личность, он тут же упал в стопы Амбариши, понимая, что он его, что выше. Потому что Дурваса мгновенно обижается и сразу начинает атаковать. А Амбариши нет. И поэтому Дурваса, обладая знанием, он предался Амбариши Махараджи. Хотя тот повар не был кем? Кшатрия. И Дурваса считал, что браманы круче. Итак, понимание это варн, ашрамов, духовной реализации проистекает из служения Кришне. Не из служения своим чувствам, не деятельности по собственной прихоти. А анукульена Кришнану Шиланам Бхакти Утамам. Когда человек, это первое наставление Шикшамриты, что преданное служение не является сентиментализмом и надуманным экстазом. Поэтому кто-то, ой, раньше я с таким удовольствием служил, а так в экстазе, а сейчас все время себя приходится заставлять, елки. что-то такое, видимо, что-то неправильно у президента, неправильно у премьер-министра, неправильно у Думы, неправильно, что-то неправильно. Или у меня что неправильно, может быть. Конечно, у меня, может быть, что-то неправильно. Что-то раньше такой экстаз был, а теперь приходится заставлять, что-то не знаю, что произошло. Так что произошло? Наконец-то служить Кришне стало. Или кто-то стал Кришне служить. И Прабхупада говорит, с момента того, когда вы начинаете делать то, что вам не нравится, но это надо сделать, вы наконец-то начали культивировать будхи-йогу. Будхи-йогу. Арджуна до этого не культивировал будхи-йогу. И поэтому Кришна предложил Арджуне стать будхи-йогом и назвал эту будхи-йогу бхакти-йогой. Он сказал, это ступень бхакти, будхи. То есть, деятельность точно такая же. По моим желаниям все. Но ты не будешь испытывать экстаза. Даже наоборот. Но то ты должен действовать. Ану кульена кришнану, шиланам бхакти утамам. На уровне разума ты должен понять, что если я не стремлюсь этим удовлетворить и делаю что-то не по приказанию, не по поручению, бесполезно, никакого бхакти и никакой духовной жизни у меня нет. Если это мне в удовольствие. Это должно быть в удовольствие кому? Кришне. Поэтому Кришна сказал, действуй лишь для моего удовлетворения. Итак, Шримад Бхагаватам описывает 5 функций разума. Первая называется самшая. Самшая это означает сомнение. Это первая функция разума. Говорится, дискриминировать хорошо и плохо. Это два качества разума, то и то. Но функции, их сколько? 5. 5 функций. Так же, как ум. В нем 10 функций в уме. И тот, кто не понимает этих вещей, он также не сможет постигнуть, почему с ним это происходит, что там, какой поступок. И все это описывается в самых маленьких книжках Шрилы Прабхупады. Малюсеньких, прималюсеньких, которые все орут. Мы читали, давай Бхагаватам, давай Чайтанья Чаритамриту. Поэтому говорится, Чайтанья Чаритамриту читают продвинутые. Никто ни разу не слышал об этом. Что надо сначала Бхагавадгиту хотя бы понять. А чтобы понять Бхагавадгиту, надо понять маленькие книжонки. Такие маленькие есть, такие незначительные, кажется, потому что они в таких обложках, не суперобложках, такие тоненькие. Тоненькие. А потом все прочитав, можно вернуться к маленькой и понять маленькую. Ой, елки. Что-то я-то баран. Как же я мог понять это, не поняв этого? Значит, я и это опять не понял. Значит, все это я прочитал, чтобы понять вот эту маленькую. Если я пойму маленькую, тогда я пойму и следующие. И тогда я на самом деле пойму, что я прочитал. Вот как происходит. Это также функция ума и чувств. Сентиментализм. Сентиментализм называют, Прабхупада его называют объемный сентиментализм. Объемный – это значит как бы такой всеохватывающий сентиментализм. Мир во всем мире. Это называется всеохватывающий сентиментализм. Мировое братство. Или там вселенский разум. То есть, вот, ну, докуда вот ум может допереть? И вот это все в объеме. Великая любовь. Или там что-то такое. Вот это вот все. Гигантомания называется. Такое. Мания. Маниакальность. В психиатрии называется. То есть отклонение ума на уровне чувств. Что такое отклонение ума? Ум отклонился от чего? От знания. Ум отклонился в сторону невежества. Потому что мир во всем мире просто что? Невозможен. Потому что на адских планетах миру мир кричать. Ну это, извиняюсь за выражение. Ну это странно. Или в туалете размышлять о чистоте, это тоже как-то о чистоте наших рядов. То есть есть определенные вещи, они всегда будут оставаться, всегда будут оставаться. Их просто мыть надо. Мы можем говорить, мыться всем. Но все не будут мыться, опять же. Потому что в гуне невежества мыться не будут, в гуне благости будут мыться, в гуне страсти иногда будут мыться, иногда будут вытираться. Серьезно, я не шучу. Поэтому такие лозунги, это означает сентиментальность. Поэтому Прабхупада говорит, объемная сентиментальность. Маленькой книжки, легкие путешествия на чужие или на другие, я ж не понял. Короче, не на нашей планете. Конечно, я знаю, как называется книжка, но я специально так шучу, чтобы вы поняли суть. И легко-то кому? Путешествовать на другие планеты. Вы думаете, про нас говорите? Да, про нас. На самом деле, про нас. Но почему для нас это становится сложным? Потому что мы не изучили функции собственного организма, собственного ума, интеллекта, тонкое тело, грубое тело. Мы не знаем, как грубое тело приводится в движение тонким телом. Как тонкое тело приводится в движение оскверненным или чистым сознанием. Как тонкое тело растворяется под влиянием чистой души, сознания. Что такое зависть, похоть, гнев, иллюзия и так далее. Мы не изучили эти функции. Мы не пришли к выводу. Нету знания. Раз нету знания, вся наша вера сплошной объемный сентиментализм, который со временем может превратиться в привычку, которая будет уже называться как? Фанатизмом, ритуальным фанатизмом. Итак, это очень важная наука, поэтому все время я как бы подчеркиваю это. Наука о самосознании. Когда мы общаемся с людьми, когда мы видим, что они болтают, очень странно, я думаю, как же так, они что, маленькие книжки не прочитали, что ли? А если и прочитали, то ни черта не поняли. А они не понимают только по одной причине. Они ни черта еще для Кришны не сделали. Потому что как только человек хоть чуть-чуть сделал для Кришны, Кришна тут же дает ему понимание. Кришна не обманщик. Он объясняет это в Бхагавад-гите. Что такое преданное служение ему? И как только человек, он говорит, даже незначительное продвижение на этом пути дает человеку неоценимое благо. Неоценимое благо дает. Благо это как агуна. Невежество. Нет? Ну так и что, в чем проблема? Неоценимое благо. То есть мгновенно увеличивает гуну благости до такой степени, что ничего больше, кроме этого действия, не принесет такой гуны благости. А гуна благости сразу просветляет. Уа, протрезвел сразу. Ой, начинаешь видеть что-то. Но понять еще не можешь. Но зато уже увидел. Елки, все не так. А что ж это, как понять-то? И тут понимание. Вот о чем говорил Кришна Арджуни-то. Ёлки-палки. Вот о чем говорится в этой маленькой книжке-то. Я-то даже не цитировал, сам-то и не понимал, потому что нифига не видел. Так Кришна. Он дает это видение. Почему говорится, что гуру видит истину? Видит ее. И может дать ее. То есть что? Видение это дать. Как Санджая. Дритараштра увача. Кармакшетре, курукшетре, самам вид юютсавага, мамакхам пандавасчайва. Кима курванта кто? Санджая. Кто дал ему видение? Санджая. Санджая дал ему видение. Поэтому говорится, Санджая выступил как гуру, гуру парампары, потому что был учеником кого? Вьясы. Он говорит, по милости Вьясы все это происходит. Сам-то я нифига не вижу. И также со слепым царем, что он все это видит. По милости кого он видит? Санджая, который видит это по милости Вьясы. А Вьяса по милости кого это увидел? Нарады. Он ученик Нарады. А Нарада по чьей милости? Нет, Нарада не по милости Брахмы. Хотя он и стоит, нет, это формальное, говорится. Есть формальное ачарья, есть неформальное ачарья. Нарада, он космонавт. Он из духовного мира прилетел сюда. Мы туда все стремимся, а они сюда, видите. Все. Итак, первая функция разума называется самшая. Самшая на санскрите переводится как сомнение. Сомнение. И что же словарь Нирукти описывает в этом сомнении? Прабхупада в Шримад Бхагаватам в 12-й песне. Он наговаривал это. Хотя он не переводил эту песню, но он объяснял, что в 12-й песне об этом говорится. И там говорится, что сомнения выказываются по поводу того, чего? Похоже, я не тело. Не просто сомнение, что я сомневаюсь, что я душа. Это не самшая. Самша – это функция разума. Это означает, что разумный человек, он никогда не будет думать, я сомневаюсь, что я душа. Разумный человек сомневается в том, что он не материя, да, не тело. Поэтому самшая, то есть ощущение, что я не душа, это ощущение, это не проявление разума, это ощущение, значит, это функция чего? Ума и чувств. Говорится, ум возбуждает чувство, чувство собирает всю информацию для ума возбужденного и начинает его информацией успокаивать. И ум беспокоен до тех пор, пока чувства не нашли информацию, которая бы успокоила этот возбужденный ум. Поэтому человек будет слушать, смотреть, осязать, обонять только до тех пор, пока ум не успокоится. И все говорят, о, вот это хороший человек. Но что там возбудилось в уме, он так и не понимает. Потому что, чтобы понять, что возбудилось, нужен для этого что? Разум. Вот почему говорится, что дети, женщины, не совсем разумны. У них есть разум, но не совсем. Очень сильное влияние чего? Чувств и ума. Сентиментальное. Они даже не могут понять, почему с ними это происходит. Пинь-пинь. Они даже не задумываются. Что такое? Они говорят, нет, раз это происходит, это я. А почему происходит? Потому что вот тут плохой такой морда, блин, свинячая. Поэтому что-то нас успокаивает. Мы говорим, ой, поговорили с этим человеком, так легко стало. Кому? Уму. Возбужденному вожделением уму. Гневом, завистью, похотью, жадностью, обидчивостью и там чем-то. Ой, поговорили прямо, ой. Ой, это лучший психолог, это лучший вот этот тренингист, это прям хорошая женщина, хороший мужик, это хороший... Где эти мужики сейчас? Не найдешь? Угу. Вот почему опасно, говорится, слушать это все. Очень опасно. Потому что это также может оказать влияние, потому что чувство и ум в 9 раз сильнее. Разум-то в 9 раз слабее, а чувство и ум в 9 раз сильнее. Поэтому женщины всегда влияют очень сильно не на разум, а на что? На чувство. На чувство. Кто это так делает? Все время ревет. Кто? Вот кто все время плачет? Вот посчитайте, я могу сказать, женщины в 9 раз чаще плачут, чем мужчины. Нет? А некоторые и больше. В 99. В 99. Это среднее же, среднее арифметическое. В 9 раз чаще плачется. В 9 раз более уязвимы. В 9 раз более похотливы. В 9 раз, вот все такое, в 9. То есть, значит, в 9 раз больше отождествляют себя с грубым телом. С грубым телом. То есть в 9 раз сильнее умственное. Не интеллектуальное, а умственное. Вот почему говорится, разум есть, но... Иди отсюда. Точно так же, почему Кришна назвал Арджуну Каунтея. Почему? Потому что Арджуна проявил что? Объемную, широчайшую сентиментальность. Он вдруг начал о всех женщинах заботиться, о всех мужчинах. Он говорил, я позабочусь о всех. Да здравствует мир во всем мире, он сказал. Зачем эта война? Надоело мне воевать. Наплевать, надоело воевать. Были мы солдаты, а теперь до хаты. Я для своей, для Милушки еще оставлю Силушки. И он сказал, вот ты елки, ничего тебя, блин, поперло. Это ты что, от матери научился, он сказал, а, Каунтея? Мамаша там твоя, мамаша Гарри или Гири там, мамаша Гири, мамаша Гири ударила тебя. Есть такой удар в карате, вот на дядю Лешу посмотрел, называется мамаша Гири. И так шутку говорят, мамаша Гири, одно и то же, что мамаша Гири стукнула, так можно пнуть. Итак, сомнение в том, что человек начинает разум... Самша – это значит сомнение, что чувства правы, сомнение в том, что я правильно поступаю, сомнение в неправоте наоборот. Поэтому, говорится, у Индры в этот момент что включился? Сначала-то он сработал на уровне чувств, как тетенька. Но потом у него подключился разум, и он тут же занял платформу, как чего? Ума или разума? Кто же выбрал, занять платформу ума или разума, или чувств? Кто выбрал? Живое существо. Душа выбрала. Душа выбрала. Что лучше я буду руководствоваться чем? Разумом. Потому что в разуме было что? Знание. Память, знание. Опыт был. Духовный опыт. И духовным опытом называется випарьяса. Випраяса. Випраяса – это духовный опыт. Потому что Индра – духовная личность. Он духовной практикой занимается. И этот духовный опыт показал ему, что нужно немедленно принять не платформу ума и чувств, а платформу чего? Разума, в котором знание. В котором знание. Он, и надо немедленно вспомнить. И он вспомнил немедленно. Как только он занял платформу разума, разум с разумом, память дал. Бам! И в памяти, о, боже мой, что я натворил, елки. Он вспомнил, где находится, кто он такой и как должен себя вести. Он вспомнил мгновенно. И он сказал, о, боже мой, какая свинья. Я свинья. Он не подумал, брехоспать и свинья приперся. Сначала он подумал так, вообще, блин, кто незваный гость, хуже брехоспать и елки. Что такое вообще, что он себе позволяет? Он так сказал мне, представляете, Джадабарата, нифига ты меня, на меня наехал, оскорбил, сам ты такой, вообще на тебя обиделся. Вот картинка такая Джадабарата. Неси баланкин! Неси баланкин! Ну разве мы стали бы спрашивать совета у такой личности или следовать ее наставлениям? Нафига? Я не шучу, я вполне серьезно говорю. Поэтому мы, Прабхупада говорит, мы иногда должны следовать примеру полубогов, полубогов, но не их глупому примеру, а их реализации. Что даже если мы что-то неправильно сделали, мы тут же должны занять платформу разума. Мгновенно. И чем продвинутый преданный, тем быстрее он занимает платформу чего? Разума. Ва. Как узнать, что это продвинутый человек? Он в этой ситуации быстрее других занял платформу разума. И не просто платформу разума, а определенную функцию разума еще нужно занять. Итак, самшая – это сомнение. Человек начинает сомневаться. На самом ли деле я хороший человек? Иллюзия говорит, ты хороший человек. Это ум и чувство. Я очень хороший. Вообще правильный. А разум говорит, похоже, муж мой лучше, чем я. Это проявление разума. Его функции, которая называется самшая. Сомнение. Что-то я сомневаюсь, что я такая продвинутая или такой продвинутый. Видите? Наоборот, противоречивое сомнение. Но в пользу чего? В пользу знания. Итак, следующий. Випарьяса. Это випарьяса называется заблуждение. То есть, разум может что? Заблуждаться. Даже если вы выказали сомнение, разум может заблуждаться. Так, в соответствии с этой випарьясой, человек может подумать, что нет ничего превыше этого. Это фраза Кришны, где он говорит, они думают, что нет ничего превыше райских планет. Это что? Заблуждение разума. Это заблуждение разума. Следующая категория разума называется нишчая. Нишчая означает верное представление. Это следующая функция разума. Из этих двух. Дискриминация. Дискриминация хорошо, благоприятно, неблагоприятно. Существует вот эти пять. Откуда проистекает эта дискриминация? Из этих пяти функций разума. Правильно? Неправильно. Различать он начинает. Итак, в разуме также нужно различать все эти вещи. Разумом различать его функции. Итак, нишчая. Верные представления. Как мы можем узнать, что это верные представления? По опыту. И по опыту мы можем узнать, что эти были представления какими? Неверными. Но что нас толкнуло к опыту? Первое. Сомнение. Мы стали сомневаться и решили попробовать. И получили сразу еще две функции разум получил. это випарьяса, заблуждения. Я понял, что это были заблуждения, но основанные на чем? Не на чувствах и не на уме, на разуме. Я заблуждался. И из опыта я пришел к верному пониманию. Это называется нишчая. Следующая функция разума называется, мы опять о ней упомнили, смрити, память. И эта память делится на две категории. Одна называется смрити, а другая называется свабхава. Это более тонкая функция свабхавы. Называется интуиция. Свабхава означает интуиция. Или тонкое ощущение. Некое такое предвидение. Вот то, что называют, помните, я рассказывал на культуре, то, что называют дежавю. Дежавю. Как будто это уже было и кончилось не очень хорошо. Или как будто бы это было и кончилось неплохо. Но фиг его знает. Потому что то ли было, то ли не было, я что, сомневаюсь. Опять сомнение. Вот почему говорит Прабхупада, что как узнать, что у человека разум? По функции сомнения. По функции сомнения. Он сомневается, но интуитивно чувствует. Или человек, у него в этой жизни нет опыта, но он этого все равно не делает. Почему? Интуитивно. Это называется свабхава, то есть память прошлого, о которой он в проявленном состоянии не воспринимает, не помнит об этом. Она в непроявленном состоянии, то есть ушла туда далеко-далеко, в тонкую область разума. Она лишь дает некий что? Некий оттенок. Вот эта интуитивность, как мы называем, ощущение какое-то непонятное, не имеющего в этой жизни опыта. Интуитивно мы понимаем, квасить не надо. Интуитивно понимаем, воровать не буду в этой жизни. Мы же даже не будем в этой жизни, не буду воровать и все. Почему? Там опыт интуитивный. Интуитивно человек, это формирует так называемую характеристику человека, характер. Его разум формирует эту характеристику. Итак, человек интуитивно, это называется свабхава. Это память двух функций, проявленная память и какая? Прошу прощения. Непроявленная память. И следующая, последняя функция разума называется свапна. Свапна означает сон. Или нидрасвапна ее называют. Сон со сновидениями. Сон со сновидениями. Что же там в этом сне и в этих сновидениях? Это забывчивость, забвение. Говорится, все люди видят сны, но не все их помнят. Итак, все между собой взаимосвязано. Свапна связана со смрити. То есть с памятью, с ее грубой, проявленной памятью. Как вы думаете, мы все сны запоминаем? Все. Просто одни мы запоминаем в проявленном варианте, а другие в непроявленном. Почему? Потому что все сны – это наш также что? Опыт услышанного, увиденного, воспринимаемого, желаемого и так далее. Функции. Это также наш опыт. Сны никогда не... То есть человек, в человеческом уме ничего не может возникнуть. Вы помните, да, Нарада говорит? С чем живое существо не сталкивалось в одном из своих прошлых рождений. То есть либо слышало, либо видело, либо осязало, обоняло, ощущало. То есть все. Гьян Мендрия и Дхар Мендрия были включены в эти процессы. Единственное, что проявленная и непроявленная память не воспринимается неконтролируемым. Неконтролируемым умом. Вот почему говорится контроль ума и чувств. А контроль ума и чувств может произойти только если их возьмет под контроль кто? Разум. Таким образом, когда разум человека укрепляется, он может очень хорошо обладать чем? Смрити. Двух категорий. Поэтому он может вспомнить свое прошлое. Правильно. Прошлое, он может видеть прошлое человека. Общаясь с человеком по состоянию его ума, Вот почему Нарада говорит, по состоянию ума можно видеть, кем был человек в прошлом и кем станет в будущем, если не изменит это состояние ума. Это умонастроение. Умонастроение. Attitude, по-моему, да, называется по-английски, насколько я помню. Это определенное настроение. Итак, очень важно это понять, что человек не должен пребывать в неправильном настроении, как бы ему ни хотелось. Тогда он должен рассмотреть функцию ума. Почему мне хочется находиться в неправильном настроении? Тогда он должен уйти дальше. Хочется – это значит что? Желание. Опять функция ума. Почему у меня такие желания находиться в таком настроении? Почему у меня есть желание отождествлять себя с этим? Почему у меня есть желание вот так действовать? Почему? Правильно ли это? Я сомневаюсь, поскольку я вижу, что именно такое поведение мое, проистекающее от такого умонастроения, умонастроение дает поведение, то есть действия определенные, поступки, мимику там, то есть, приводит к определенным ситуациям, которые мне также не очень нравятся. Значит, причиной всего есть мои желания. Или человек, желание. Теперь он начинает различать желание, умонастроение и действие. Теперь он должен начать разделять желания. Чьи желания? Чьи-то или мои? Мама мне сказала, папа сказала, баба Валя. Кто сказал? Откуда у тебя такие желания появились? Кто разжег в тебе такие желания? Где ты их сформировал? Опять человек начинает сомневаться, думать, опыт. Что, откуда у меня такие желания? Воспитание, то, все, 50. Дальше он начинает... Желание. Это... Мои желания. Теперь он начинает различать мои желания. Желания кого? А мои-то я понял. Но желания-то делятся на что? Эгоистические и неэгоистические. Таким образом, отождествляющие желания себя с материей и не отождествляющие. Какими желаниями руководствоваться? Эгоистическими или неэгоистическими? Как только желаю чего-то для эгоистических, сразу вава. Вава от других, вава в теле, вава в головке, вава с неба. Как прекращаю желать то, что не связано с тем, прекращаю желать то, что связано с эгоизмом, начинаю желать то, что вне эгоизма. Как сразу хорошо, как-то нормалек. Все это в функции разума. Так можно увидеть, кто прогрессирует, кто нет. Это называется самоконтроль. Наука самоосознания. Я вам сейчас рассказал книжку, которая называется «Наука самоосознания», которую все вы прочитали. Неправильно. В основном. Поэтому видим еще все это. Радуйтесь. Этот путь радостен. Я не шучу вам. Это дает очень хорошее настроение. Прекрасное настроение. Поэтому Прабхупада говорит, человек оптимистичен по поводу духовной жизни. И очень пессимистичен по поводу материальной. Если вы видите духовный оптимизм и материальный пессимизм, значит перед вами очень продвинутая личность. Поэтому если вы видите на свои тяпки, на свои варежки, большой пессимизм по поводу духовной жизни и огромный оптимизм по поводу материальной, значит, вы дундук, извиняюсь за выражение. Поздравляю, вас шастры называют мутха. Осел в женском роде. Или ослиха в мужском. Это все называется осел. Осел. И вот в этот момент, когда у нас чувства начинаются, да, вот представьте, сейчас все слушают. Слушать – это чувство. Слух – это чувство. Орган слуха – ухо. Кто возбуждает слух, чувство? Ум. Ум. Он хочет. Хочет что-то он. Что он хочет? Славы. Он хочет продвинуться, чтобы все видели, что я продвинулся. Ум в гунах. Итак, сейчас кто-то что-то слышит и думает – это обо мне. Я уверен на 100%, что, может быть, не все, но несколько человек думают, это непосредственно обо мне. Они-то не знают, что они все так думают. Он говорит, нет, это именно про меня, говорит собака. Он такой, все, блин, меня давит и давит. Или что-то еще там. И в этой ситуации разум отключен. Разум отключен. И рождается какое чувство, когда меня давят? Говорят о моих недостатках. Какое чувство рождается? А? Ну, такое. Это вот это. Как говорил Хрюндель, что ты, Маська, надулась, как мышь на крупу? Так вот, знание – это когда мы в этот момент, когда появляются какие-то чувства, тут же подключаем разум. И высмеиваем в себе эти чувства. Так появляется юмор. Юмор. То есть, духовный оптимизм. Начинаем видеть свое несовершенство и начинаем тренироваться, учиться. Как рассмотреть данное чувство, которое мы понимаем. Как вы думаете, обида – это позитивное или негативное? Вообще говорят, негатив, позитив. Это позитив или негатив? Такой попер негатив вообще прям. Вы-то к чему стремитесь? К позитиву или к негативу? Вот тут собрались. Так а позитив и негатив-то с чем связан? Негатив-то как прет? И позитив. Что делит-то его на позитив и на негатив? Вот почему одни планеты неблагоприятны, но можно изменить сознание, они станут какими? Благоприятными. Значит, весь негатив можно превратить во что? В позитив. Но кто различает-то эти функции? Разум. А мы лишь в негативе видим негатив, а в позитиве видим только позитив. Мы не можем видеть в негативе позитив, а в позитиве что? Негатив. И так это называется двойственность. Двойственность невежества. У нас эти вещи не уравновешены. Что это благоприятно, что мне сейчас говорят об этих негативных чувствах, которые я испытываю. И поэтому я должен сейчас, прямо сейчас же, что сделать? Изменить это. Это называется, что человек спрогрессировал прямо во время того, как слушал. Таким образом, Индра, Прупада говорит, показал пример проявления разума. Кого? Преданного. Ситуация показала опасность пренебрежения духовным учителем. А Индра показал, как должен действовать преданный. Он тут же должен изменить эту ситуацию. При помощи чего? Разума. Таким образом, это наслаждение славой, то есть тщеславие, было каким чувством? Позитивным или негативным? А? Позитивным? Нет, оно было негативным. Таким образом, с позиции разума оно было негативным. А с позиции чувств и ума каким? Позитивным. Вот он, позитив и негатив попер откуда. Вот почему говорится, на уровне сентиментов весь негатив выглядит позитивом, а весь позитив негативом. Вот поэтому преданные, когда они очищаются и встают на платформу разума, им кажется, что они плохие люди. А раньше они были лучше. Потому что, находясь на уровне ума и чувств, они были хорошие. Но когда они взглянули знанием, то есть разумом, оказалось, что они такие, ну, в общем, такие. Не буду говорить, не скажу. И человек никак не может понять, что он сейчас проявляет свои гадкие качества, что сейчас он показывает, какой он на самом деле гадкий человек, проявляет. И тот, кто смотрит с позиции разума на него, думает, о, эта личность сострадания достойна. Боже мой, как он осквернен. Таким образом, мы не лучшую свою сторону показываем. Всеми этими выкрутасами. Местью, обидой, там чем-то еще. А чем? Какие? Гадкие. Но это можно увидеть, что это негативно, только с платформы разума, который пребывает в знании. В знании? Таким образом, глазами знания – это невежество, а глазами чувств – это что? Знание. Знание. А че, я все знаю? Убей меня! Я все знаю. Итак, эти чувства. Поэтому таких личностей называют годаты. Поэтому мы не следуем наставлениям годат. Никогда. Мы не должны следовать. Мы должны отвергнуть наставления годаты. Но должны принять наставление кого? Госвами. Госвами. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, когда нет персоналиста, имперсоналист сгодится. Когда нету госвами, кто сгодится? Годата? Нет. Когда нет госвами, тогда и сгодится с вами. Когда нет с вами, брахмана. Когда нет брахмана, и так далее, и так далее. То есть человек в любом случае должен иметь знания. И должен находиться под преобладающей гуны благости. Если вы в невежестве, можно обратиться к гуне страсти. Но если вы в гуне страсти, вы должны обратиться к гуне благости. Если вы в гуне благости, вы должны обратиться к трансцендентальной науке. Харе Кришна. И тогда царь Индра сказал: «Я пойду и с чистым сердцем, без притворства, преклоню голову к лотосным стопам Брихаспати, духовного наставника полубогов. Он всегда пребывает в гуне благости, поэтому ему ведомо все. Он лучший среди брахманов. Я припаду к его лотосным стопам и буду молить о благосклонности». Пожалуйста, вопрос. Yes. Общаюсь и желаю получить наставление.